Глава 35. Пообещав передать привет Тайлеру и поблагодарив за беседу, я покидаю квартиру Эсперансы. Выхожу на улицу и, не справившись с обуревающими меня эмоциями, безвольным грузом опускаюсь на щербатые ступеньки. Я словно нахожусь в дурном сне, от которого хочется поскорее очнуться, чтобы вздохнуть с облегчением и продолжить жить, как и раньше. Вот только твердая поверхность подо мной, впивающаяся в тазовые кости и невыносимое жжение в грудной клетке не дают ни единого шанса усомниться, что я не сплю. В детстве Тайлер действительно подвергался насилию со стороны человека, которого я долгое время считала идеалом мужчины, и чья мать, возможно, замешана в убийстве. Слишком много шокирующих открытий в один день для девушки, которая о жестокости человеческой натуры знала только по просмотренным фильмам. Меня вдруг осеняет, что если то, что сказала Эсперанса, правда, значит, я лично знакома с убийцей. Здоровалась с ней, разговаривала, трогала за руку. И этот факт меня несказанно шокирует. Я привыкла думать, что убийцы изолированы от общества, но оказывается, они могут свободно существовать среди людей, продолжая рассыпать семена своей отравляющей злости. Каким бы поверженным ни было мое состояние, я рада, что узнала правду. Несправедливо, что все эти годы Тайлер живет наедине со своим прошлым. Ведь когда любишь человека, хочешь делить с ним все, плохое и хорошее, в собранной по частям картине его непростого детства не хватает лишь одного важного фрагмента. Я не имею ни малейшего представления о том, как он жил после того, как умер его отец. Но, кажется, знаю, кто может мне в этом помочь. Поднявшись со ступенек, я достаю из кармана телефон и нахожу в записной книге контакт Кайла, единственного человека, знакомого с прошлым и настоящим Тайлера, из которого я и собираюсь вытянуть недостающий пазл. Понятия не имею, что я буду делать с полученной информацией, но я должна знать все, потому что больше не могу жить в неведении. «Кайл, это Рика. Мне очень нужно с тобой поговорить». «Ты приглашаешь меня на свидание, красотка?» «Если да, то вынужден отказаться, потому что малыш Тайлер мне кости переломает». В любое другое время я бы могла поддержать его шутливый тон, но сейчас совсем не тот случай. «Мне нужно поговорить с тобой о прошлом Тая. Я могу подъехать, куда скажешь». Очевидно, почувствовав мое напряжение и решительный настрой, Кайл замолкает на пару секунд, после чего говорит уже более серьезно. «Можем встретиться в кафе на пересечении Лексингтон и 110-й в течение часа. Я буду». Поднимаю руку и машу проезжающему мимо такси. Кайл внимательно осматривает мое лицо, которое как лакмусовая бумага, передает мое состояние и резюмирует. «Выглядишь напряженной, красотка. Мне совсем не до дружеских заигрываний и праздных как дела, поэтому я сразу перехожу к сути. Кайл, я не знаю, существует ли у вас с Тайлером договоренность не касаться темы его прошлого. Но если есть, пожалуйста, пересмотри ее. Тай утверждает, что прошлое не имеет значения, но я с ним в корне не согласна. Особенно если оно возвращается и начинает усиленно портить тебе жизнь. Буквально пару часов назад я выяснила, что его старший брат, который, вероятно, ему вовсе не брат, издевался над ним в детстве, и что его мачеха, возможно, убила его отца. И пусть Тайлер думает, что делает лучше для меня, защищая от грязи и боли, я имею право знать. должна знать, потому что люблю его и хочу быть частью его жизни, будь то прошлое или настоящее. Я должна знать, что случилось с Тайлером после того, как его отец скончался. Ты мой единственный шанс. Плечи Кайла, обтянутые черной футболкой, заметно напрягаются, а по собравшимся на лбу морщинам я понимаю, что он ведет борьбу с собой. Мне нужно знать, повторяю более настойчиво, чтобы разбить поток его сомнений. Я его семья, и я имею на это право. Тайлер никогда больше не должен быть один. Кайл несколько секунд разглядывает свои квадратные ладони и с прерывистым вздохом поднимает глаза. «Я многого не знаю, красотка. Впервые я увидел Тайлера на заброшенном складе в Омахе, где обитали еще несколько таких же беспризорников, как я. Мы не были уверены, что парнишка выживет, потому что сутки он провалялся без сознания, а когда очнулся, еще долго ни с кем не говорил. Кажется, он несколько дней находился без еды и питья. Почему в Омахе? Прячу глаза в стол, потому что очень боюсь, что если я расплачусь, то Кайл перестанет говорить. Казалось бы, открытие последних дней должны были защитить нервы броней, но этого так и не произошло. Карик, наш главный, сказал, что его несколько суток везли в деревянном ящике. Мы понятия не имели, откуда парень родом. Какой-то мужчина дал денег, чтобы Карик отнес его туда, где его не нашла бы полиция. Полные губы Кайла расплываются в горькой усмешке, когда он смотрит куда-то мимо меня. Мы клянчили деньги на улицах и воровали, дрались за пачку китайской лапши и забивали камнями голубей, чтобы не умереть с голоду. Чудовищно мрачный пазл начинает постепенно сходиться в голове. То, как быстро Тайлер ест, и его боязнь замкнутых пространств. Это сделали с ним они, бездушные больные люди из его прошлого. А как же детские дома? Когда ты полжизни провел на улице, сложно делать вид, что твоя единственная проблема в том, что у тебя нет семьи. К тому же никто не собирался отпускать тебя в розовый мир овсянки и смотрин благодетелей. Каждому из нас была отведена своя роль в уличной иерархии. Бездомные малолетние оборванцы вроде меня — это ежедневный доход для нетитулованных королей улиц, в добыче которого каждому из нас была отведена своя роль. Я, например, виртуозно воровал бумажники у прохожих. Марлон, самый мелкий из нас, торговал наркотой в местных школах. Ну а Тайлер лучше всех орудовал кулаками. Поэтому со временем его стали выставлять на подпольные бои. Господи, Тайлер младше меня на год, а у него за плечами испытаний на целых три моих жизни. Чем занималась я, когда он выживал? Беспокоилась, что у Дженни Плеер новее моего, или что Джастин Тимберлейк женится не на мне? Кайл замолкает и, развернувшись, устремляет взгляд в окно. Догадываюсь, своим допросом я всколыхнула в нем не самые лучшие воспоминания. Ты как-то сказал, что Тайлер спас тебе жизнь. Было и такое. Однажды я залез в карман не тому, кому нужно, племяннику местного наркобарона, который грозился отрезать мне за это руки. Я уже со своими счастливыми пальцами попрощался. Но появился Тайлер и вырубил тех двоих, что меня держали. А потом он сказал, что больше так жить нельзя, и той же ночью мы вдвоем сели на поезд в Нью-Йорк. Ты зря говоришь, что у Тайлера нет семьи. Он мне как брат, и я бы, не задумываясь, за него отомстил. Я столько раз предлагал ему услуги наемников, чтобы те ублюдки, которые с ним такое сотворили, понесли справедливое наказание, но он всегда отказывался. Не знаю, откуда в нем все это благородство. Или Как еще это можно назвать? Потому что я бы такого не забыл. Скомканная салфетка, лежащая передо мной на столе, расплывается в дребезжащее пятно, и мне приходится задрать голову, чтобы слезы закатились обратно. Он и не забыл, Кайл. Мне требуется несколько секунд, чтобы вновь вернуть себе способность дышать. Но как же полиция, расследование? Ты и правда веришь, что спустя почти 10 лет после произошедшего кто-то прислушается к словам невесть откуда появившегося парня? С деньгами своего покойного мужа эта тощая сука наверняка скупила половину полицейского участка. А иначе почему за все время никто не хватился пропавшего подростка? Закон не всегда на стороне справедливости, красотка. Я успеваю вернуться домой до того, как у Тайлера заканчивается тренировка. Не знаю, возможно ли полюбить его больше, но сейчас мне кажется, что это произошло. Огромное восхищение, сочувствие и нежность переполняют меня настолько, что ломит грудь. Как после того, через что он прошел, ему удалось остаться таким чистым и искренним, не возненавидеть весь мир и не растерять способность любить? Окажись я на его месте, не уверена, что справилась бы. Когда дверь наконец распахивается, и Тайлер появляется на пороге, я срываюсь с дивана и бросаюсь ему на шею. Замерев, он роняет спортивную сумку и в ту же секунду кладет теплую ладонь на мои волосы. «Ты плачешь», — произносит встревоженно. «Почему?» «Я знаю, что ты пережил», — всхлипывая, целую его щеки. «Знаю, что Итан издевался над тобой, и про то, что тебя везли в ящики. Тоже знаю, что ты жил на улице. Мне так жаль, клянусь, мне так жаль». Твердые мышцы, прижатые к моему телу, становятся почти каменными. Но, тем не менее, голос Тайлера звучит спокойно. Все это в прошлом. Тай, отстранившись, стираю кулаком размазанные по щекам слезы. Глория причастна к смерти твоего отца. Боль в его глазах настолько острая, что я ощущаю ее физически. Потому как напрягаются его черты и как стекленеет взгляд, я понимаю, что вытащила наружу самое мучительное из его воспоминаний. Я смотрел, как он умирал, но ничего не мог сделать. Рыдания сжигают грудную клетку. Но сейчас моя боль не имеет значения, потому тушу их усилием воли и осторожно провожу пальцами по выступающим скулам. Тай, если ты чувствуешь за это вину, то зря, тебе не в чем себя винить. Я обнимаю плечи и быстро целую застывшее лицо, как если бы это могло убедить Тайлера в моей правоте, но его губы все равно продолжают беззвучно повторять: «Я ничего не мог сделать».